Глава 18. Игровая зона Мидгард. Лысая ведьма. И снова мы с тобой, Санечка, плывем, как в прошлый раз, помнишь? Угу, проворчал Санек, кое-как управляясь с парусом. И ветер вроде не сильный, аж кот едва руку не обжег. Хочешь позагорать? Солнышка нет. Разве что ты посветишь. И томно с хрипотцой. Что я могу для тебя сделать, милый? Иди на нос и смотри, что впереди. Санек был далек от романтических настроений. Из-за паруса этого мне не видно ни хрена. Тот это фьорд, по которому они удирали в прошлый раз. Или другой? Вопрос принципиальный. Покойный викинг назвал имя Храгнира Ярла. Значит, и фьорд должен быть тем же. Значит, в поселок соваться не стоит. А куда стоит? Вообще-то, в чем теперь смысл его нахождения здесь? Начальная идея была сделать Серегу игроком. Теперь Сереги нет. И что дальше? Что делать теперь? Санек поглядел на сфинкса. Сфинкс был невозмутим. Но Санек знал его мнение. Игрок должен играть, даже если матч проигран. Таковы правила. Или все же выйти из игры, когда появится солнце. Выйти и задать пару вопросов тем, кто гарантировал новичкам жизнь. Но Санек уже не был настроен так решительно, как несколько часов назад. Наверное, и свою вину ощущал тоже. Может, следовало сначала разобраться с Серегиной рукой, а уж потом тянуть его в игру. Черт! Очень хочется знать, как тут все устроено и зачем. «Вижу приличное место!» — крикнула Алена. «Пляжик и лодка поменьше нашей. Одна!» Санек подтравил шкот и переложил рулевое весло. Смена галса получилась без проблем. Лодка взяла новый курс. «Будем играть», — решил Санек. Деревянная изба, или как там называется такое строение. Фундамент из камней, бревенчатые стены. Задняя наполовину ушла в склон. Двускатная крыша заросла зеленью и кустарником. Перед входом полянка. На полянке что-то вроде открытой печки с навесом и колодец с деревянным ведром на крюке. Дверь с крылечком из плоских, грубо обтесанных камней. Над дверью навес на пузатых столбах. И дверь, и столбы из украшенной резьбой. Искусной и относительно свежей. Квадратное окошко со ставнями, в данный момент закрытыми. «Эй, есть кто дома?» — позвал Санек на местном языке. Молчание. «Да входи уже», — поторопила Алена. «Забыл? Гостей здесь уважают». «Если не примут за грабителей», — буркнул Санек. Настроение у него было отвратительное, хотя чуть лучше, чем раньше. Загадочное мерцание, предшествующее смерти, внушало некоторую надежду. Санек обдумал происшедшее и решил, мало ли как может работать страхование жизни. Может, так и работает. И тело, которое они закопали, муляж какой-нибудь. За дверью на полу оказалась прямоугольная хреновина с поперечными палочками. «А, ноги вытирать», — догадался Санек. И вытер. Они вошли. Ни души. Вряд ли у змеи, которая грелась на лавке у окна, имелась душа. Алена вцепилась в руку Санька. «Это уж», — успокоил тот. «Видишь, пятнышки?» «Не кусается?» «Может, и кусается, но яда у него нет. Если ты не лягушка, он тебе не опасен». Домик внутренней архитектурой не баловал. Единственная комната, один из углов которой отгорожен кожаной занавеской. Посередине печь. Над печью продух, закрытый шкурой. Рядом местная лесенка. Грубо обтесанный ствол с обрубками веток. Санек слазал наверх, скинул шкуру в сторону, вскарабкался на крышу. С одной стороны продуха густо росли кусты. Человеку примерно по пояс. Чтобы осмотреться, пришлось выпрямиться. Но и когда Санек встал, обзор все равно оказался невелик. Тропка, по которой они пришли. Еще одна тропка, уводящая в лес. склон, тоже заросший лесом. Санек спустился. Да, теперь с открытым продухом внутри избы стало посветлее, но ничего такого, что могло бы Санька заинтересовать. Какой-то сельскохозяйственный инвентарь, деревянное ведро, пучки трав на веревочках. Санек отодвинул занавеску в углу. Увидел деревянное идолище, увенчанное волчьим черепом, лобную часть которого кто-то издырявил рунами. «Дом ведьмы», — неожиданно заявила Алена. «Почему ты так решила?» «Вот это и это», — она показала на пучки сушеных трав. На взгляд Санька сено и сено, но он вовремя вспомнил, что Алена прошла знахарско-лекарский курс, должна разбираться в целом. «Оба повернулись медленно», — сказано было по-русски, хотя и с чудным шепелявым выговором. Пожаловал хозяин избушки, стоял в дверях, заслоняя свет. Широкий, почти во весь дверной проем. А еще у него был лук, а на луке стрела, нацеленная Саньку в голову. И вторая стрела наготове, зажата между мизинцем и указательным правой руки, выдавая умелого и опытного стрелка. «Да уж», — пробормотал Санек, оценив ситуацию. «Как только меня не наживали, девка, но ведьмой первый раз», — прошепелявил мужик, сделав полшага назад. Убедился, что их в избушке только двое, и отодвинулся, чтобы не заслонять свет. Теперь Санек мог разглядеть его получше. Зрелище не порадовало. На лице у хозяина избушки волос было много даже по местным меркам. Живая иллюстрация к поговорке «бородой зарос по глаза», зато выше глаз ни намека на растительность, ни бровей, ни шевелюры. И на месте мужика Санек непременно носил бы шапку. Верхняя часть головы бородача — огромный и жуткий шрам. Не иначе, как от ожога. Блин, у него что, костер на голове развели? «Думаешь, как я выжил?» — поинтересовался хозяин. «Думай. И думай хорошенько. Может, и сам поживешь подольше. Не то я из тебя сало натоплю, как из того мишки». «Так это медведь его ободрал», — сообразил Санек. «Не надо меня на сало», — сказал он, усмехнувшись. «Я тощий». Бородач расхохотался от души, аж слезы из глаз. Но лук при этом держал твердо. И потому как он его держал, и еще по паре стрел, привычно прихваченных двумя пальцами левой руки, Санек с первого взгляда угадал умелого стрелка, так что не рыпался. И на широкий наконечник среза вообще старался не глядеть. С 5 метров дыру пробьет шире, чем от клинка. «Сала в тебе много», — отсмеявшись, сообщил хозяин избы. «2 гарнца набрать можно. В девке твоей то меньше. Что ж такая худая, а?» «Не нравится — не ешь», — парировала Алена. Она не боялась. Здесь женщин убивать не принято. И Санька он бить не станет. Захотел бы — уже стрельнул. «Нахальная», — констатировал бородач. «Но я тебя поправлю. Поучу маленько уважению. А ты, 2 гарнца, выйдь-ка наружу». И сам отошел от дверей дальше во двор. Шагов на 10, но по-прежнему держа Санька под контролем. Можно было не сомневаться. На дистанции в 50 шагов мужик точно не промахнется. И Санька достанет, и Алену, если потребуется. Санек почувствовал легкий укол в руку. Скосил глаза. Сфинкс, прорисовавшийся с удивительной четкостью, застыл в напряжении. «Если я выйду, он меня застрелит». Мысль была такой четкой, будто кто-то произнес ее Саньку на ухо. «Алена», — произнес он негромко, — «когда я сделаю шаг, прыгай вправо». «Что ты там бормочешь?» — рыкнул бородач. «Сюда, живо!» «Иду», — сказал Санек, и шагнул к дверному проему. И прыгнул влево вперед, практически одновременно с Аленой. Щелчок тетивы отстал от него на долю секунды. Стрела смачно долбанула в стену. Быстрый сволочь. Санек прижался к бревнам у дверного проема, вытянул меч, приготовился. Пусть только сунется, сволочь скальпированная. «А тебя убью, два гарнца!» — пробасил снаружи бородач. «А бабу твою костлявую себе возьму. Откормлю, малеха, ты глядишь, и на бабу похоже станет. А пока и так сойдет. Давненько я своей корягой в мягоньком не шуровал. Соскучилась коряга-то!» «Помечтай пока!» — крикнула Алена. «Пока я твою морковку тебе же в жопу не засунула!» «Морковку? Ха-ха-ха-ха!» — бородач развеселился. «А мы с тобой, девка, поладим! Я жадорных люблю!» «Эй!» — вмешался в беседу Санек. «Я жив, покуда лысый, ты не заметил? Не хочешь войти и меня убить?» «Не!» — отказался бородач. «Я б тебя сразу подстрелил, да в избе гадить не хочется! Выть и умри, как муж! Все одно не жить тебе, два гарнца, это ясно!» «А что так?» Санек медленно сдвинулся от двери к окошку. «Выглянуть осторожно, глянуть, что эта образина затевает. А то, может, и ответ ему послать. Ни у одного этого урода лук имеется». «А потому ясно, что не воин ты, а не умеха. Из торговых, небось, меч нацепил и возмечтал, будто хирдманом сделался». «Это почему ж я не воин?» — поинтересовался Санек, осторожно пододвигаясь к узкому окошку. «А был бы воин, я б тебя так врасплох не взял бы», — поведал бородач. «Так что не прикидывайся. Выйди, да прими смерть, как подобает. Все ж свободным умрешь, не рабом. Глядишь, возьмут тебя в Ирий за храбрость. А уж я подмагну, передам тебя огню со всем уважением и пламя кровью покраплю. Олежка я нынче добыл. Вот с него и пожертвую». Санек не мог заставить себя выглянуть в окошко. Ощущение, как с высоты прыгнуть. Кажется, просто шаг летишь, а не шагнуть. И тут так же. Даже проще. Подвинуть голову на несколько сантиметров. А никак. Со всей отчетливостью представилось, вот он выглядывает и получает стрелу прямо в глаз. Шапку, что ли, какую-нибудь высунуть? Как когда-то Федорович учил проверять на снайпера. Нет шапки. Зато есть кое-что получше. Меч, отполированный до блеска клинок. Чем не зеркало заднего вида? И Санек аккуратно поднял меч, повернул так, чтобы... Стрела ударила с такой силой, что едва не вырвала оружие из пальцев. Взвизгнула, срикошетив, к счастью, не в Санька, а выше, в потолок. Вернее, в крышу, потому что потолка в избе не предусматривалось, зато имелся продух. Снаружи помянули лешего в непотребном контексте. Санек не отреагировал. Крыша. А на крыше кустики. Есть надежда, что прикроют от лысобородатого. Рискнуть? Заметит, ворог сшибет, как белку. Но адреналин уже хлынул. «Аленка, давай ко мне, только аккуратнее. Значит, идея такая. Держи меч. Я сейчас полезу на крышу с луком. Дурная идея. Он тебя...» «Да слушай сначала», — раздраженно перебил Санек. «Там кусты на крыше. Надеюсь, прикроют. А ты мечом в окошко посверкай. Стрелять он больше не будет, но отвлечется. А я вниз спущусь и попробую обойти его с фланга». «Убьет он тебя», — тоскливо проговорила девушка. «Не факт. Других вариантов его достать я не вижу. А что он не уйдет, это тоже факт, от своего-то дома». Возразить было нечего. И Санек полез в продух. Когда он уже был наверху, Алена, как и было уговорено, посверкала в окошко мечом. Бородач не повелся. Даже высказался насчет умственных способностей Санька. Санек распластался на скате, держась за привязанную изнутри к стропилу веревку. На сей раз встать даже не пытался. И остался незамеченным. Кустики таки выручили. Бородач продолжал болтать, то суля Саньку быструю и почетную смерть в случае добровольной сдачи, то обещая разные нехорошие последствия в случае отказа. Видать, хотелось лысому бородатому поговорить. Но и ладушки. Санек соскользнул вдоль стены, благо невысоко, метра полтора, и оказался на склоне. Огибать избу он, естественно, не стал. Нырнул в кустарник выше по склону, продрался кое-как и, пригибаясь, двинул в обход. Был риск, что враг сумеет почуять нехорошее, по птицам или еще по каким лесным приметам. Не почуял, продолжал орать угрозы. Санек уже мог его углядеть сквозь редкие стволы, но пристально не смотрел, потому что помнил слова Федорыча о том, что опытный воин взгляд чувствует. Жопой, затылком, мошонкой или еще каким-то уязвимым органом, но факт. А это в данном случае лишнее. Санек знал, выстрел у него будет только один. И очень желательно с близкого расстояния, чтобы между спуском тетивы и поражением цели время было минимальное, не среагировать. А бородач не умолкал. Живописал варианты насильственной смерти с большим знанием предмета. Причем стоял прямо перед дверьми, надо полагать, абсолютно уверенный, что сумеет опередить любую атаку осажденных. В отличие от огнестрельного оружия, выстрел из лука желательно производить стоя. В крайнем случае с колена, но точность снижается, да и кустики. Один выстрел. Звонко щелкнула тетива. Целил Санек в широкую спину, но бородач все же успел отреагировать и начал разворот. Если бы он просто упал на землю, то, возможно, стрела прошла бы выше цели. Санек этот вариант учитывал. Выстрелить, бросить лук и с ножами в ближний бой. А там как фишка ляжет. Бородач не упал, и стрела ему в спину не попала, поскольку он с поразительной для такой комплекции скоростью, он вообще оказался очень быстрым, развернулся, одновременно натягивая лук. Но если бы он просто развернулся, все могло выйти иначе. Стрела могла угодить в плечо, а плечище у лысого бородатого толщиной Санькину ногу. Рана неприятная, но не смертельная. Вот только рука, держащая древко в миг выстрела, ничего прикрыть уже не может, так что стрела угодила в бок, немного ниже подмышки. Хорошо так угодила, почти по оперению. Еще бы, с 10 шагов-то. Бородач будто окаменел. Тень кнула тетива, стрела срез бессильно упала на земь. «Как тут? Два!» — выдохнул бородач, но не закончил. Рухнул, как подрубленный. Отличный получился выстрел. Прямо в сердце. Новичкам везет. А солнце на небосклоне так и не появилось.